Глава восьмая. Мыши, крысы и крокодилы. Четверка котов с подозрением уставилась на странную дыру, открывшуюся перед ними. На первый взгляд лаз казался довольно широким. В него запросто мог пролезть целый кот. Видимо, трубу уже давно не использовали. Внутри она была совершенно сухой и немного пыльной. «Нюф-нюф!» — внюхался Додо, просунув морду в дыру. «Кориандр! Здесь явно проносили колбаски!» «Значит, луноброд был прав», — заметила Жозефина. «Вор проник по трубе, но человеку здесь не пройти. Значит, это были не люди». Луноброд, не раздумывая, нырнул в трубу. С одной стороны труба заросла известняком, поэтому кот пополз по другой стороне. Жозефина, Додо и Помпончик последовали за ним. В трубе было темным-темно. Но так как коты прекрасно видели даже в кромешной тьме, то луноброд и его приятели уверенно шли вперед. К тому же мяуки отлично ориентировались в пространстве. Они поняли, что вышли из дома Бонне и оказались под тротуаром улицы Виктора Массе. Коты спускались все глубже и глубже, двигаясь под фундаментом особняка напротив, и вдруг... «Решетка», — пробормотал луноброд, — «мы дошли до конца». «Странно все это». Черный кот подтолкнул ржавую решетку мордочкой, выпрыгнул из трубы и очутился на полу большого склада. Мгновение спустя его друзья тоже вынырнули из трубы. Просторное помещение казалось безлюдным. Вокруг тишина. Мистер Луноброд огляделся, втянул ноздрями воздух и тотчас понял, куда он попал. Запах муки. Это, без сомнения, был склад кондитерской Фриссон, закрытый уже очень давно. Кот задумался о тайнах, которые могла скрывать старая кондитерская, но вдруг во тьме послышалось какое-то шуршание. Четверка котов замерла на месте, навострив уши. Это были мыши. И, судя по шуму мышиной возни, на складе их было несколько дюжин. Коты, понимающе, переглянулись и, не издавая ни звука, живо нырнули в темноту. Они прошмыгнули за колонной и вскарабкались по старому шкафу, оставляя на пыльной поверхности лишь легкие отпечатки лапок. Луноброд уцепился за темную деревянную балку, забрался на нее и помог залезть Помпончику. Жозефина и Додо, запрыгнув на балку, очутились рядом. При этом коты не издали ни единого звука. Говорят, что коты и мыши люто ненавидят друг друга. Поверьте, это все басни, придуманные людьми. На самом деле коты предпочитают есть не мышей, а бифштексы и свежие сардинки. Правда, почему-то многие мыши до смерти боятся котов. Одна только тень кота может обратить в бегство целое полчище длиннохвостых. А надо заметить, что на складе мышей было пруд-пруди. Со своего места Луноброду и его друзьям было все прекрасно видно. Казалось, что пол был покрыт шевелящимся ковром из розовых хвостиков, острых зубок и серых шубок. Додо сосредоточенно обнюхал воздух и неожиданно махнул облезлым хвостом на увесистый мешок, валявшийся на полу. «Запах кориандра идет отсюда», — уверенно сказал бродяга. «Клянусь своими усами, этот мешок набит колбасками». Мистер Луноброд огорченно вздохнул. «Только этого не хватало. Если Луисон узнает, что мыши колбаски стащили, он не отправит свою продукцию на конкурс. Вы же знаете, какие привереды эти люди». «Ну и что?» — фыркнул Додо. «Тогда я их съем, делов-то». Впрочем, Марсельезыч осекся, увидев, что к мешку подбежали три грызуна. Две особи были очень похожи на других мышей, что сновали на складе, а вот третья... С темной шерсткой и желтыми острыми зубами была намного крупнее других. Это была не простая мышь, а крыса из канализации. «Постойте-ка, я знаю эту зверюгу», — прошептал Додо. «Это крыса из банды Теннардье». При этих словах Помпончик задрожал, как овечий хвост, а Жозефина и Луноброд тревожно переглянулись. Они слишком хорошо знали Теннардье. Это был крокодил, а точнее аллигатор-альбинос с такими огромными зубами, что железные балки он щелкал, как орешки. Он же был крокодилом. Приехав в Париж еще малышом, Тенардье устроил себе в городской канализации уютное гнездышко. Если честно, то нора у него была просто королевская. Потом крокодил завербовал парижских крыс, наложил лапу на все помойки города и стал главарем мусорной мафии. Тенардье был столь грозен и всемогущ, что наводил ужас на всех. Но это еще не все. Так случилось, что аллигатор оказал котам услугу, и теперь за ними числился должок. Не так давно бандиты похитили Пьера Паштета, знаменитого повара и хозяина помпончика. Тенардье и его подручные помогли котам, направив их по верному следу. «Долг платежом красен», — предупредил их тогда крокодил. «Теперь вы мои должники». «О, проклятье!» — пробормотал Луноброд. «Мое шестое чувство говорит, что на этот раз мы влипли не на шутку». «Тш-ш-ш!» — шикнула Жозефина. «Эти мыши о чем-то говорят. Дайте послушать». И в самом деле грызуны остановились прямо перед мешком и тихонько запищали о чем-то. «Ну что?» — спросила канализационная крыса. «Вы точно выполнили указания? Если Тенардье останется недоволен, мы все познакомимся с его зубами. Скоро его день рождения, и он должен быть идеальным». Один мышонок решительно кивнул. «Все прошло как по маслу», — пропищал он. «Колбаски в мешке в целости и сохранности». «Хм... они и вправду такие вкусные, как о них говорят?» «Так точно, сударыня!» — воскликнул другой мышонок. «Перед тем, как завязать мешок, мы решили съесть одну колбаску, чтобы оценить товар. Честное мышиное, ничего вкуснее мы в жизни не ели!» Канализационная крыса сверкнула злыми глазками. «Ах так, значит, вы съели целую колбаску?» «Да-с, сударыня», — ответил дерзкий мышонок. «Там их было так много, что...» «Эх, мышиная твоя голова!» — перебила крыса, шлепнул зверька по голове. «Если Тенардье об этом узнает, он тебе откусит усы. Скажи спасибо, что у меня доброе сердце, я вас не выдам. Но смотрите, больше не проказничайте». «И доставьте товар точно по адресу: набережная Сены, барак номер 27. Ясно?»